Мухолатка. С начала 1980-х годов папа все чаще наведывался в Крым, в Ялту, где, в отличие от Абхазии, ему удавалось избегать шумных пиршеств. В Ялте отцу легко дышалось и радостно работалось. Вспоминает журналистка Татьяна Барская. В августе 1982 года в Доме творчества Союза писателей, как всегда, был полный аншлаг. Этот литературный олимп хранил память о Паустовском, Маршаке, Фадееве, Твардовском, Луговском, Каверине, Акуджаве, Вознесенском. Легче назвать тех, кто тут не бывал. Проходя мимо нашей редакции газеты «Советский Крым», ныне «Крымская газета», которая размещалась тогда на полпути от Дома творчества к набережной, писатели непременно к нам заглядывали, приносили отрывки из будущих книг. Мы их печатали на традиционной литературной странице «Воскресное чтение». Юлиан Семенов появился неожиданно. Он вообще оказался непредсказуемым. Экспромт, импровизация были свойственны его натуре. Этим он был интересен и привлекателен. Накануне взволнованный фотограф Валерий Махинько рассказал мне, что встретился на Ялтинской киностудии с Семеновым и сфотографировал его. На следующий день во дворе редакции появился плотной комплекцией бородатый человек в рубашке защитного цвета с большими карманами на груди, из которых выглядывали авторучка и пачка сигарет. Представился. Юлиан Семенов. Прошу любить и жаловать. Все последующие годы нашего с ним общения и сотрудничества были верны этому призыву, любили и всегда жаловали. На протяжении многих лет на страницах нашей газеты печатались главы из его будущих книг, над которыми он работал в гостинице «Ялта», в Доме творчества писателей, в санатории «Россия». Все гонорары Юлиан просил перечислять в Фонд мира. Вскоре Семенов стал своим человеком в городе. Он вникал во все проблемы, связанные с развитием туризма, культуры, музеев, в частности, очень близко к сердцу принимал судьбу Ливадийского дворца, предлагал создать при нем Центр международных исследований «Восток-Запад». На читательскую встречу с Юлианом в кинотеатре «Сатурн» в декабре 1982 года собралось более 1000 зрителей. Он появился на сцене легко и стремительно. Контакт с залом возник мгновенно, его слушали, затаив дыхание. Ни один вопрос не остался без ответа. Любимой формой общения оставался диалог. Зрители даже не подозревали, что перед ними стоит человек с температурой 39, простуженный, буквально за несколько минут до встречи поднявшийся с постели. Когда мы, организаторы встречи, пришли к нему в Дом творчества и увидели, в каком он состоянии, стали уговаривать перенести ее на другое время. Он решительно сказал: «Ни за что, ведь там же собрались люди». Помимо писательского таланта, он еще обладал огромным даром любви и уважения к людям, какого бы звания и положения они ни были. Поражали его общительность, открытость, неуемная работоспособность и вместе с тем какая-то моцартовская легкость. Юлиан будто жил вне времени, и я не удивлялась, когда в 12 часу ночи раздавался телефонный звонок, и он, хриплым голосом произнеся свою обычную фразу «значится так», начинал диктовать поправки к очередной газетной публикации. В 1983 году папа написал в Ялте третий роман из цикла версий об убийстве Столыпина. Вспоминает актер Лев Дуров. В отеле «Ялта» я оказался однажды в постели Семенова. «Зайди ко мне». Зашел. Огромный номер и огромная двуспальная кровать болотного цвета. Вокруг этого болота груды книг и исписанной бумаги. «Ложись», — сказал он мне, — «так как сидеть негде». Юлиан ложится рядом и спрашивает: «Хочешь, я тебе прочту несколько глав из книги о Столыпине?» И начал читать. Это было безумно интересно. Художественное историческое исследование. Сколько материала перелопатил. Эти груды книг были маленькой таликой его источников. 3 дня я провел в номере Юлиана. Он читал мне Столыпина. В доме отдыха актер меня считали исчезнувшим, А когда я вернулся, то, честно сказал, 3 дня провел в постели Юлиана Семенова. В Крыму папа старался вести правильный образ жизни, избегал компаний, мало ел, одно время даже не курил. Без сигарет продержался 2 года, что было для него, заядлого курильщика, настоящим подвигом. А бросил он курить после того, как очень отчетливо услышал во сне суровый мужской голос: «Дурак, брось курить, детей сиротами оставишь». Проснулся в холодном поту, решил, что услышанное совет свыше, и о сигаретах забыл. Продолжал бегать трусцой. Некоторые пробежки отличались оригинальностью. Вспоминает актер Лев Дуров. «Я снимался и жил в доме отдыха актер. При этом регулярно ходил в гостиницу «Ялта», в которой был бассейн. И вот однажды, только я спустился по лестнице, увидел пробегающего таким мелким-мелким шажком в трусах и майке Юлиана Семенова. Мельком взглянул на меня и бросил через плечо: «Левочка, присоединяйся». Я почему-то присоединяюсь и таким же мелким шажком бегу по бетонной дорожке. Я каждое утро бегаю трусцой. «Ты и бегаешь?» — обращается он ко мне. Смущенно говорю, что нет. «Вот теперь будешь бегать». Итак, мы бежим, а он говорит: «Сейчас добежим до палатки, а потом побежим в обратную сторону». И только мы подбегаем к палатке, оттуда моментально высовываются 2 фужера с апельсиновым соком. Юлиан комментирует: «Так, принимаем коктейль Юлиан Семенов и бежим обратно». Я начинаю пить и понимаю, что это не совсем апельсиновый сок, а сок с чем-то очень крепким, но рассуждать некогда, надо бежать в обратную сторону. «Так, а обратная сторона где кончается?» «Правильно, у той же палатки с коктейлем Юлиан Семенов». Не помню точно, сколько кругов мы сделали, но мне сделалось уже совсем жарко, а чувством возбужденно. Папа проводил в Крыму больше времени, чем в Москве, и встал вопрос о приобретении там жилья. Ни один человек в Союзе не имел права покупать собственность в Союзной Республике. Живешь в РСФСР, значит, дом в Крыму купить не можешь. А уж если купил, то изволь отдать государству московскую квартиру и прописаться в Крыму. Папа же, мечтая о даче под Ялтой, совсем не хотел терять жилье в Москве. В конечном итоге он стал первым и, думаю, последним человеком, добившимся 2-й прописки. Началась эпопея с покупкой дома в Мухолатке. Вспоминает актер Лев Дуров. Когда после горячительной пробежки Юлиан сказал мне: «Меня там кое-кто ждет в номере, я надеюсь, что ты примешь участие в одном деле», об отказе с моей стороны не могло быть и речи. В номере его действительно ждал человек крупных габаритов с огромным портфелем. Увидев его, Юлиан скомандовал: «Едем покупать дачу». Втроем мы сели в машину и поехали в Алупку. Товарищ с портфелем был директором карьера, приятелем Юлиана, приглашенный так же, как и я, поучаствовать в одном деле. Наконец мы подъехали к какому-то зданию с часовыми. Нам козыряют и открывают ворота. Далее коридоры, кабинеты, в одном из которых произносится: «Товарищ Семенов, все в порядке, все оформлено, печати есть, подписи есть, пожалуйста». Вручаются какие-то документы. В ответ произносится «спасибо» и начинается обратный ход по коридорам. Все это сопровождается бесчисленным козырянием и демонстрируемым почтением. Садимся в машину и едем в деревню Мухолатку. Оказывается, мы были в каком-то компетентном органе, без санкций которого в то время в Крыму невозможно было ничего ни купить, ни продать. Очевидно, оказать услугу для Юлиана Семенова, который достаточно серьезно и много писал о работниках этих органов, им было весьма приятно. И вот мы въезжаем в Мухолатку, образно говоря, на руины бывшего дома. Продавец руин, по лицу давно и сильно пьющий мужчина, просто счастлив был избавиться от своей недвижимости. Он с радостью подписывает бумаги, а подошедшие представители местной власти тоже ставят свои подписи. При этом последние говорят: «Только, товарищ Семенов, вы знаете, вы должны придерживаться параметров вот этого, вот этих, этой руины, вы не имеете права расширяться». Я, вспоминая наш прием в компетентном доме, ожидаю от Юлиана полного разворота и в словах, и в действиях. А он без паузы твердо так: «Хорошо, пойдем вверх». Не зная, во сколько этажей он выстроил дом в Мухолатке, но главное — вверх, а не вширь. По закону, а не по беспределу. На обратном пути в гостиницу мы встретили на шоссе понурую группу киношников, снимавших какой-то фильм с участием Андрея Миронова. «Стоп!» — Юлиан выскакивает из машины и залихватски командует: «Вперед! Танки вперед! Кавалерия вперед! Ура!» И потом все в корзину. Киногруппа опешила, оживилась, а Юлиан тут же прыгнул в машину и сказал: «Поехали». Я только в зеркальце разглядел в недоумении расставленные руки Андрея Миронова. Когда приехали в Ялту, в огромном портфеле нашего коллеги по экспедиции оказались не бумаги, а много вкусного и веселящего. Извивающаяся среди дубов, лавров и кипарисов узкая горная дорога, крошечные покосившиеся домики, крик петухов на рассвете, притворно-сердитый лай собачонок и молчаливые старухи в стоптанных кроссовках на босых коричневых от загара ногах, копошащиеся на огородах. Вот она, деревня-мухолатка, называемая еще Олива. Дуров был прав, дом не мог превышать по размеру крохотную, еле заметную в зарослях лопухов и малины руину 22 квадратных метра. Не густо, если учесть, что папа мечтал о столовой, кабинете и трех спальнях. Но самое печальное выяснилось позднее. Вверх идти тоже было нельзя. Жили-то, как он горько шутил, в нельзянии. Отец почесал в затылке, вспомнил свое любимое «что не запрещено, то разрешено» и нашел-таки выход из критического положения, прибегнув к магическому термину «нежилое помещение». Так на плане первого этажа будущего дома возникли одна жилая комната в 22 метра и две маленькие мастерские, на самом деле кухня-столовая и кабинет. А низенький второй этаж с тремя небольшими комнатками прошел как книгохранилище. Сейчас-то туристы, заходящие в дом, 20 лет назад я открыла его для бесплатного посещения, умиляются. «Батюшки, такой был знаменитый писатель, а как скромно жил!» Но тогда это было невиданной роскошью. И как же эмоционально объяснял папа строгим товарищам из бесконечных комиссий, бюро и управлений, что без мастерской и книгохранилищ писателю никак нельзя. И как же радовался, когда те, многозначительно помычав, поставили желанные закорючки в нужных бумагах и планах и благополучно отбыли со стопками мгновений. И тут началось самое страшное — стройка. Насколько отец был проницателен в построении сюжета и хитросплетении интриг, настолько наивен и доверчив в строительных делах. Возле него появился полковник Беликов, одновременно возводивший в Форосе огромный гостиничный комплекс для партийной верхушки с джакузи, бассейнами, мраморными плитами и прочими буржуазными излишествами. Папе из этих роскошеств не перепало ничего, кроме рабочей силы. Под началом Беликова находилось бесчисленное множество солдатиков и стройбатов. Сам же Беликов подчинялся в обход военным и партийным иерархиям одному человеку — своей жене Валентине. Ее он уважал, любил и панически боялся. Мадам Беликова носила высокие прически и яркие платья с вырезами, щедро обнажавшими грудь, в строгости воспитывала дочь и постоянно ездила с шофером на мужниной «Волге» раскинуть картишки к старой мухолаткинской гадалке Раисе Алексеевне Вензель. Поняв, что папа будет клиентом непривередливым и щедрым, Беликова, в молодости штукатур, решила тряхнуть стариной, облачилась в серый комбинезон и возглавила стройку в мухолатке с уверенностью маршала Жукова, командуя подчиненными мужа. Отсутствие строительных навыков заменялось у солдатиков молодой энергией и энтузиазмом. Из кругленьких сумм, выдаваемых папой Беликовым, что-то перепадало и им, и трудились они подчас с излишним рвением. В результате дом построили на века, но глупо и бездарно. Кирпичные стены оказались толщиной в метр, окно в кухне и столовой — крохотным, вагонка на потолке была прибита огромным количеством гвоздей, десятки блестящих шляпок сияли по центру каждой доски, печка не грела, потолок в книгохранилище оказался так низок, что, входя, мы чуть не стукались о него головами. По-настоящему хорош был только камин в кабинете, высокий, выложенный бело-синими изразцами и вид из окна, кипарисы, море и цепь гор. На небольшом, очень крутом участке за домом папа сделал 5 бетонных террас. Сразу же посадил на них яблони, черешни и персики, а в маленьком дворике перед домом 2 пальмы, кипарис, вьющийся виноград и розы. Все это немедленно принялось, зазеленело, закустило, заблагоухало, и казалось, что небольшой домик, завитый виноградом, стоял здесь с незапамятных времен. Папа в мухоладке был абсолютно счастлив. Нисколько не переживая из-за неказистости дома, он его моментально обжил, на стенах развесил фотографии Хэма, Кармена, Шаляпина, Шпейра, барона Фальцфейна, хвалебные письма Семенона, Хаммера, Джона Стейнбека и Юрия Бондарева в рамочках, картины Дарьи, расписные тарелки, шпаги, пистолеты и ножи. На камине расставил любимые сувениры, обломок американского самолета из Вьетнама, бумеранг из Австралии, копье аборигенов с отравленным наконечником, огромный рог с инкрустацией и деревянную фигурку монаха в плаще, горестно облокотившегося на посох. Установил по всему дому полки с книгами. На втором этаже на таких же полках красовались ряды светившихся на солнце банок с вареньем. Его варила худенькая, постарушечьи сморщенная соседка Елена Константиновна для всей деревни Лёля, не расстававшаяся с Беломором. Лёля стала папиной домоправительницей, так он ее называл, не терпя выражения «домработница», и блестяще вела хозяйство, а также занималась садом. Лёля обожала подать, но на работоспособности ее это никак не отражалось. Дом сверкал чистотой, на широченном, во всю небольшую кухню дубовом столе каждое утро стояли свежий букет выращенных ею цветов и тарелка только что собранных персиков и черешни. Папа проводил в мухоладке часть весны, лет и осень. Мы приезжали на летние каникулы. Он встречал нас сияющий, загоревший, в шортах и шлепанцах на перроне в Симферополе, усаживал свою длинную желтую «Вольво», когда-то одряхлело поменял на оранжевый «Жигуленок», и вез по восхитительно солнечной трассе, мимо беззаботно зеленевших виноградников, не догадывавшихся о грозящей им вырубке, начиналась борьба с алкоголизмом. В дверях дома встречала Лёля в переднике, крепко целовала, обдав перегаром, радостно скакал коньком-горбунком рыжий, этого толстого щенка с большими лапами, помесь волка и овчарки, подарили папе пограничники. Трогательный комочек быстро превратился в огромного пса с поджатым поволчьим хвостом, светящимися голубыми в темноте глазами и черным, признак злости, небом. Преданный отцу к нам с сестрой относился снисходительно-покровительственно. Иногда, чтобы показать расположение, начинал не больно, но очень щекотно покусывать ноги. Искал блох. «Рыжий, прекрати немедленно!» — визжали мы, и пес со скорбным недоумением, поглядев нам в глаза, шумно вздыхал и, обиженно ворча, укладывался спать в углу комнаты. День в мухоладке начинался рано. На рассвете истошно кричали петухи. Потом слышалось неторопливое постукивание копыт по асфальту. Это вела на горное пастбище корову хозяйственная соседка Тамарочка. Позвякивали ведра соседа Миши Леднева. Он нес воду с родника. Потом яростно мела узенькую улочку дворничиха Люба-Люба. Муж по пьянке избил ее раз так сильно, что она помешалась и повторяла любое слово два раза. С тех пор деревенские прозвали ее Люба-Люба. Папа вставал в 6 часов утра, гулял в горах с Рыжим и садился за письменный стол. Когда жил один, к морю не спускался, но ради нас брал пишущую машинку, кипу чистых листов и ехал в Форос. Разумеется, у отца был пропуск на пляж партийных бонз, но он предпочитал сидеть на лодочной станции за белым пластиковым столом под большим зонтиком, специально для него установленным местными ребятами. Там было так тихо, что слышимо перекатывалась галька в маленьких шипучих волнах и поскрипывали сосны, чуть покачиваясь на теплом ветру. Наработавшись, отец вставал, заходил по колено в море, с брызгами нырял и долго плыл под водой, а вынырнув, шумно, как морж, отфыркивался. Закончив очередную вещь, устраивал отдых. Приезжали крымские друзья. Директор гостиницы «Ялта» Владимир Михно, директор карьера Василий Шайдук, он сыграл роль директора завода в противостоянии, Георгий Аврамов, директор образцового винодельческого совхоза, делал такое вино, что западные виноделы приезжали перенимать передовой опыт. Раз заскочила Пугачева и спела на 2 голоса с Лёлей любимую папину песню «Летят утки и 2 гуся». Гостивший тогда барон, неисправимый дамский угодник, косился на молоденькую Аллу Борисовну и горестно вздыхал. Рядом очень некстати сидел ее муж Болдин. По утрам Эдуард Александрович загорал за домом на террасе под персиковым деревом, довольно приговаривая своим замечательным писклявым голосом: «Это место рай небесный!» После обеда уезжал осматривать крымские достопримечательности. Папа постарался устроить ему интересные экскурсии, чтобы хоть как-то загладить хамство советских чиновников, не пригласивших барона на перезахоронение Шаляпина. Отец-то к такому отношению привык, его власти отшвыривали не раз, а Эдуарду Александровичу сие было в новинку. 13 июня 1985 года. Генеральному директору крымского интуриста товарищу Михно В.В. Гарантийное письмо. Настоящим гарантирую оплату экскурсионных поездок по Крыму барона Эдуарда фон Фальцфейна, который был гостем госком интуриста в Москве и Ленинграде, а здесь, в Ялте, является моим гостем. Его благодарная работа по возвращению культурных ценностей, принадлежащих нашей родине, его финансирование исследовательских работ по изысканию мест укрытия наших ценностей легли в основу моей книги «Лицом к лицу». На добро надо отвечать добром. Именно поэтому я и беру на себя его содержание в Крыму. С глубоким уважением, Юлиан Семенов. К ночи заходил поддатый сосед Коля Дацун, худой, по-петушиному жилистый, с падающей на глаза прядью седых волос. Он подсаживался к столу, после третьей рюмки доверительно шептал: «Юлянчик, брат во время войны без вести пропал, а теперь вот в Японии объявился. Фирму открыл, стервец, машины делает. Дацун назвал. Помоги связаться». Вернувшись в свой домик, Коля добавлял еще, залезал в трусах на крышу, раскидывал сухие руки и, глядя в звездное небо, хрипло кричал на всю деревню: «Иди, вашу мать, сейчас полечу!» Папа счастливо улыбался. «Россия!» В свободное время отец с удовольствием принимал участие в жизни деревни, выступал судьей в спорах между жителями, всех мирил и проводил политинформацию для молодежи. Я уже говорила о папиной сумасшедшей любви к нам, дочкам. Иногда из-за этой любви в сочетании с его богатой фантазией происходили казусы. Самый смешной приключился в Мухолатке. Напротив нас жил все лето с семьей профессор Сигалов, хирург из Симферополя. Его сын, Миша, студент медицинского факультета, безнадежно влюбился в Дарью и решил меня задобрить, чтобы в дальнейшем получить союзника. «Ольга», — непринужденно сказал он раз, — «после обеда мы идем с друзьями в заброшенный парк Гамалею. Ты знаешь, это в 3 километрах. Хочешь с нами?» «Очень. Только спрошу у папы». Папа сидел в кабинете в клубах густого сигаретного дыма и печатал на машинке. «Пася, можно мне в парк с Сигаловым?» — прокричала я с порога в этот смог. «Да-да», — ответил папа, поглощенный работой и, как я позднее поняла, не расслышавший вопроса. Обойдя парк и прослушав Мишину лекцию о его истории, вся компания решила отдохнуть у костра и зачарованно глядела на красно-голубые язычки пламени, лизавшие сухие ветки можжевельника. В горах темнеет рано. В 7 вечера мы затушили костер и потихоньку пошли в сумерках домой. Вдалеке послышались крики и топот солдатских сапог. «Что это за шум?» — встревожились Мишины друзья. «Учение», — авторитетно пояснил он, — «загоняли солдатиков». Над нашими головами пролетел вертолет, и, перекрывая его рев, раздался на весь лес папин зычный голос. «Оленька! Миша! Ребята!» — залаял рыжий. В сгустившейся темноте мы разглядели быстро приближавшегося к нам папу с ружьем наперевес, рыжим на поводке и еле поспевающую за ним Лёлю. «Ты вот же они, Юлиан Семёнович, целый, живый!» — закричала она, первый нас разглядев. «Где же вы были?» — сердито басил папа. «Я всех военных поставил на ноги. Авиацию задействовал. Вас ищут солдаты. Я так за вас волновался!» Миша с ошарашенной компанией переглядывались. Часы показывали начало 9. Оказывается, полностью поглощенный работой папа толком моего вопроса не расслышал. А когда оторвался от машинки и обнаружил мое исчезновение, страшно испугался. 2 года до этого из крымской колонии сбежали 2 опасных преступников и долгое время скрывались в местных лесах. Потом их благополучно поймали, но папа инцидент запомнил. Сразу заработало богатое писательское воображение. Новый бандитский побег, Вся компания в заложниках, финки, угрозы, кровь. О, ужас, дочь в опасности, может быть, уже убита. Тут и последовала массовая мобилизация. В километре от нас на правительственной даче в Нижней Мухоладке, Оливе, каждое лето отдыхал Андрей Андреевич Громыко и однажды пригласил папу с нами на ужин. Особняк в центре сада показался мне огромным. Громыко в легких брюках и рубашке встречал отца на пороге. Рядом стояла его жена, осветившаяся доброжелательностью. Мы прошли с Андреем Андреевичем по бесконечным залам с лепными потолками в большую столовую. Казенная мебель дом очень портила, но ужин, приготовленный опытным поваром, был хорош, и атмосфера установилась веселая и непринужденная. Папа, как всегда, не замечавший, что ел, весь вечер держал стол, в то же время успевая вытягивать нужную информацию для будущей книги. Готовился тогда к экспансии, продолжению серии о Штирлице, оказавшемся в Латинской Америке. Громыко, опытнейший дипломат, долгое время работал послом в США и рассказывал много интересного о том времени. Он был человеком с юмором, вкусом и хорошо, а главное, сам написал свои мемуары. Вспоминается смешной эпизод, описанный Андреем Андреевичем. В бытность его в Америке один тамошний крупный политик озабоченно заявил в публичном выступлении: «Америка должна больше думать о маленьких странах, об их интересах и проблемах. Вот, к примеру, мы совсем не уделяем внимания небольшому государству ЮНЕСКО». В Крыму Громыко ценили за демократичность. До сих пор старожилы с ностальгией вспоминают, как он пешочком ходил играть с отдыхающими в волейбол в соседний санаторий. Ни охраны, ни машин с мигалками. После развала Союза при проездах Кучмы и его свиты движение на трассах полностью останавливали, загоняя машины на обочины и держа людей под палящим солнцем по 3-4 часа. В кустах через каждые 100 метров стоял солдатик в полной боевой готовности. Не дай бог, кто на драгоценного незалежного президента покусится. То же происходило и при борце за все украинское Ющенко, почему-то, правда, отдавшего собственных детей в элитную американскую школу, где большинство предметов велось на английском, а вовсе не на мове. Когда Громыко не стало, папа, узнав, что его похоронят на Новодевичьем, грустно заметил: «Обманули». «Почему?» — не поняла я. Андрей Андреевич хотел лежать только у Кремлевской стены, и ему это в ЦК пообещали. Папу, помимо огромного количества несправедливости и несуразности с живыми, удивляли несуразности с усопшими. К примеру, он не мог понять, почему у Кремля оставлен Вышинский. Говорил: «Это то же самое, что закопать там Гиммлера». А времена потихоньку менялись. Еще далеко было до перестройки, но в гнилостной атмосфере застоя нет-нет, да и чувствовалось дуновение ветерка первых изменений. Читатели политизировались, рос интерес к детективному и политическому роману. И однажды к папе приехала из Ташкента молоденькая ученая-филолог Таврис Аронова, решительно заявившая, что собирается писать диссертацию по его творчеству. Проштудировав все произведения отца, она заключила, что он живой классик детективного и политического жанра и заслуживает внимания научной общественности. Вспоминает кандидат филологических наук Таврис Аронова: «На первую встречу с писателем я не шла, а буквально летела, обуреваемая каким-то сумасшедшим восторгом и ощущением, что вот он-то меня поймет, поддержит, подскажет, направит, но главное — оценит результаты моей предварительной работы. Мною были собраны и обработаны сотни статей, очерков, газетно-журнальных публикаций о детективах и политических романах, которые хоть и не считались высокой литературой, но были настолько увлекательны и любимы народом, что нуждались в объективной научной оценке. На встречу я пришла не одна. Меня сопровождал мой научный руководитель Алексей Васильевич Терновский, настоящий ученый, воплощавший лучшие качества русского интеллигента, высочайшую порядочность, редкое благородство, действенную, а не слезливую доброту, энциклопедические знания, такт и какую-то совсем несовременную по советским меркам кротость. По дороге мы условились, что говорить в основном будет Алексей Васильевич, а я, так сказать, на подпевках. Ни страха, ни неуверенности я почему-то не ощущала. Было безумно интересно. Юлиан Семенов встретил нас подчеркнуто вежливо, но в его лице мы не заметили ни малейшего интереса ни к нам, ни к моей такой замечательно смелой, с моей безапелляционной точки зрения, идеи. Даже Алексей Васильевич считал эту задумку слишком дерзкой, хотя и интересной. Сам Юлиан Семенов, похоже, не испытывал никакого желания подобрать хоть какие-то эпитеты к моему проекту. Он равнодушно слушал, кивал, отвечал на вопросы, оставаясь при этом несколько отстраненным. Я совсем пала духом и, понимая, что заколачиваю последний гвоздь в крышку гроба, в котором уже лежала моя идея-мечта, вдруг ринулась в бой с самим Семеновым. Я категорически отказывалась принимать его мягкое недоверие, скепсис и полное отсутствие каких-либо эмоций. Это был не тот Семенов, образ которого угадывался во всех его книгах, каким я его видела в телепередачах. Мой эмоциональный взрыв неожиданно помог мне. Писатель вдруг включился в разговор, отбросив свое меланхолическое недоверие, и, зажигаясь каким-то внутренним азартом, торопливо заговорил. Как же он говорил! Сколько страсти, любви, трепетной нежности, ненависти и разочарования, тоски и едкой иронии, веры и усталого безверия прозвучало тогда. И мы, слушая его, ужасались и негодовали, печалились и оскорблялись, хохотали и не верили, улыбались и верили, любили и ненавидели, растворялись и отторгали, взмывали в восторге и камнем падали вниз. Это было какое-то почти осязаемое единение душ. Когда мы прощались, он, чуть улыбаясь, сказал: «Что ж, милое дитя, пиши, а вдруг и получится». Папа, конечно, не случайно не выказал заинтересованности в начале встречи. В душе-то он очень радовался появлению молодого, умного и энергичного сторонника, но одновременно и тревожился. Не та весовая категория. Каково будет девочке идти против течения? Не заклюют ли матерые идеологические костоломы? Головастенькая аспирантка, азартно начавшая работу над диссертацией, оказалась первой ласточкой. Буквально через несколько дней в доме появился представитель тяжелой артиллерии российской критики. И тоже из-за политического романа. Вспоминает писатель Лев Анинский. Ранней осенью 1983 года на заседании редколлегии журнала «Дружба народов» главный редактор Сергей Боруздин в свойственной ему манере объявлять важные новости, как бы, между прочим, обронил: «Журналу в отделе публицистики необходим материал о важности в наше время жанра политического романа». Я решил, что могу пропустить эту реплику мимо ушей. Во-первых, я работал в отделе публицистики, а не в отделе критики. Во-вторых, жанр политического романа мало интересовал меня как объект анализа, но вызывал что-то вроде аллергии. И в-третьих, когда я слыхал оборот «в наше время», уши мои захлопывались почти автоматически. Теперь такую реакцию у меня вызывает выражение «на сегодняшний день». Мне удалось договориться, что у нас на эту тему выступит Юлиан Семенов, продолжал Боруздин. Юлиан согласился принять нашего корреспондента. Сергей Алексеевич покосился на меня. Я изобразил внимание. Он закончил нарочито скучным голосом, но поставил одно условие, чтобы в Крым съездил побеседовать о жанре политического романа Лев Анинский. Раздался общий хохот. Члены редколлегии кинулись поздравлять меня с поездкой на курорт в самый что ни на есть бархатный сезон. Я дисциплинированно поломался и пошел оформлять командировку. Через несколько дней я сошел с поезда и стал осматриваться. Вагон был хвостовой и остановился далеко от здания вокзала. Народ схлынул, перрон опустел. Похоже, меня никто не встречал. Вдруг из-за какой-то привокзальной постройки вынырнул сверкающего вида автомобиль, теперь сказали бы иномарка, и с победным рыком подскочил, как мне показалось, по рельсам прямо к дебаркадеру. Я успел разглядеть на капоте эмблему «Вольво», прежде чем того, кто сидел за рулем, но и не разглядев его, я понял: за рулем Семенов. Мы обнялись, и «Вольво» рвануло. Осенние красоты Южного берега понеслись перед глазами, как в кино. Попутные машины Юлиан обдирал, не церемонясь. На сиденье рядом с ним лежал полосатый милицейский жезл, как я понял, подарок благодарных почитателей, незаменимая палочка-выручалочка на крутых крымских поворотах. Через полчаса Юлиан показал мне свой только что достроенный, но не совсем до конца, дом. По стенам висели портреты от Семенона до Шпеера. В столовой хлопотала дочь Юлианы, художница Дарья. Во дворике сидел возле конуры на толстой цепи огромный пес, имя которого я уже запамятовал. Этот пес поразил меня тем, что днем спокойно сидел в ошейнике, иногда скуля от невозможности освободиться. Ночью же преспокойно и самостоятельно освобождался и бегал, где хотел. А под утро влезал в ошейник добровольно и тоже самостоятельно, и далее изображал роль узника. Но это детали. Нам надо было сделать с Юлианом главное. Диалог о политическом романе. Я предложил начать так. «Отчего я оторвал вас?» Он мгновенно понял и подхватил игру. «Почему вас? Разве мы не дружим? Вас — это для дипломатов. Хорошо. Отчего я оторвал тебя?» «От пишущей машинки. Только что вернулся из поездки в Западную Европу. По-прежнему занимаюсь проблемой пропавшей янтарной комнаты и сотен тысяч экспонатов из наших музеев. Это будет политический роман? Как пирог не называй, только в печь поставьте. Я бы хотел назвать пирог по имени. Меня интересует твое отношение к политическому роману как к жанру современной литературы. Политический роман – дитя эпохи научно-технической революции. Радио, телевизор в каждом доме. На полках политические биографии. До дыр зачитываются книги Трухановского и Молчанова. Августовские пушки Барбары Такман. Книга адмирала Кузнецова накануне. Все эти бестселлеры нашего времени, как и ожидаемая всеми международная панорама, как еженедельник за рубежом. Сегодня перелет за 12 часов из Шереметьево в Манагуа, реальность. Меня волнует не жанр, а скорости. Вековые страсти человека в пересчете на новые скорости. Я боюсь литературоведения с его костеневающими на глазах формулами. Но все-таки считаешь ли ты жанр политического романа, то есть жанр, в котором традиционная романтическая интрига, история индивида, история душ, история, выделенная из общего потока конкретной человеческой жизни, сопоставлена не просто с достоверным фоном, но с картиной политической жизни нашего времени. Считаешь ли ты этот жанр принципиально новым или видишь его предшественников в истории литературы? Почему ты уверен, что современности нужен именно этот жанр? Я в этом уверен, потому что исхожу из того, как лучше воплотить структуру современной реальности, а не из того, в каком жанре это сделать. Главное – завоевать читателя. Как в каждом случае удобнее, эффективнее, так и делаешь. А какой при этом получается жанр, пусть решат критики. Интрига интригой, а политическая реальность нашего времени обязательно. Но предшественников своих литературных ты можешь назвать? Ориентиры у тебя есть? Разумеется. Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир. Михаил Кольцов, «Испанский дневник». Что поражает у Рида? Описывая революционную борьбу, он ставит друг перед другом достойных противников. При всей своей тенденциозности, без которой не может быть политического писателя, Джон Рид сохраняет объективность, и поэтому ему веришь. Михаил Кольцов тоже отлично знает, на чьей он стороне. Но и он не знает, не хочет знать готовых ответов на сложнейшие вопросы реальности. Он анализирует, он доискивается причин, он как медик выслушивает действительность и ставит ей диагноз. Точность его диагнозов я мог в какой-то степени проверить сам, когда в 60-е был в Испании и интересовался ее проблемами. Тогда я оценил Кольцова как политического писателя. Он великолепно почувствовал структуру политического сознания своего времени. Он дал художественное исследование политической реальности. И дело не в том, роман ли это, или поэма, или очерк. Дело в чувстве реальности, которая в наш век насквозь политизирована. Стало быть, предшественников современного политического романа вовсе не обязательно искать среди романистов. Именно. Я их и нахожу среди поэтов и драматургов. Величайшим политическим писателем был Шекспир. «Король Лир» — трагедия огромного политического темперамента, пронизанная интересом к человеку, осуществляющему себя именно как существо политическое. Пушкин был величайшим политическим поэтом. А история Пугачева? А капитанская дочка? Что тебе все-таки ближе? И история, и капитанская дочка. И там он политический художник, хотя в истории тончайшим образом придерживается исторических фактов, а в капитанской дочке соединяет вымышленных героев с историческими фигурами Пугачева и Екатерины. Дело, опять же, не в эффекте такого жанрового соединения, а в том, что у Пушкина между сторонами политического конфликта идет серьезная борьба. И каждый чувствует себя правым. Так что Петруше Гриневу действительно приходится решать, с кем он, а не присоединяться к готовой правоте одной из сторон. Само соединение реальных исторических фигур с вымышленными Не предвещает ли у Пушкина современный художественный тип романа? Предвещает, но почему только у Пушкина? «Война и мир» — величайший политический роман, где историческое соединено с вымышленным. Все дело в том, что и вымышленное у Толстого исторично по внутренней задаче. Где же начало политического романа в европейской литературе? Начало пусть ищут историки литературы. Я думаю, что и в античности можно найти образцы художественно-политического письма. Хотя установки на увлекающие читателя действия у тогдашних политических авторов не было. Зачем же тебе эта внешняя установка? Старый спор. Теперешнего читателя, массового, занятого, надо завоевывать. Надо его держать и покрепче. Нужна интрига, нужна тайна, нужно расследование. Роман обязан быть очень интересным. Альберт Белл, латышский прозаик, не побоялся назвать свой роман «Следователь». Не побоялся чисто детективного сюжета, хотя речь там идет о глубоких и серьезных вещах. И герой, и автор размышляют над историей страны. Кого бы ты назвал из современных писателей, чьи работы лежат в русле политического романа? Замечательными политическими писателями я считаю Владимира Богомолова и Василия Быкова. А знаешь, какая линия делает политическим роман Бондарева «Берег»? Линия Книжко. Выстраданная убежденность человека, прошедшего войну, прошедшего через ненависть к немцам, утверждающегося в необходимости добра, в необходимости диалога с немцами. Это история современного политического сознания. В «Буранном полустанке» Чингиза Айтматова очень важно постоянное стремление писателя подняться над горизонтом, увидеть события с глобальной точки зрения. Эта тенденция точно передает ситуацию современного человека, который чувствует, как уменьшился земной шар. Я назвал бы Олеся Адамовича, автора «Карателей». Колоссально важен опыт Льва Гинзбурга, автора «Бездны» и «Потусторонних встреч». Этот автор поистине болен политическими проблемами, отсюда и художественная убедительность его работ. Но почему мы ищем узкие жанровые аналогии? Я, например, считаю сегодня одним из самых поэтических художников поэта Ивана Драча. Считаю таковым поэта Алжаса Сулейменова, поэтов Андрея Вознесенского и Егора Исаева, поэта Евгения Евтушенко. А прозаика Евгения Евтушенко? Нет, поэта. Именно поэт Евтушенко, с моей точки зрения, придал современной литературе эффект непрерывного, живого, острого отклика на политическую реальность. И этот непрерывный отклик обозначил судьбу лирического героя. Валентин Распутин назвал роман Евтушенко «Ягодные места» агитационным. Тебе не кажется, что это определение перекликается с определением «политический роман»? Не кажется. Мне не надо, чтобы меня агитировали за готовые истины. Мне надо, чтобы автор искал истину вместе со мной. Исследовал современные структуры, откликался на вопросы, еще не имеющие решения. Здесь-то и лежит главный внутренний признак политического романа. Не в том, что речь идет о политике, а в содержании речи. Так может быть, дело просто в качественном уровне письма? Может быть, всякая отлично написанная вещь сегодня с неизбежностью окажется художественным исследованием политического сознания? Вовсе нет. Василий Белов, например, пишет отлично и широко читается. Но я считаю его художественный мир непричастным к жизни современного политизированного человека. Этот мир слишком замкнут в своем местном своеобразии. Он ориентирован на такое замыкание. А если взять западную литературу? Тут какие ориентиры? Дюма «Отец», «Три мушкетера», блистательный политический роман своего времени. Нет, поближе. Габриэль Гарсия Маркес, «Сто лет одиночества». Жорж Семенон. У Семенона есть прекрасный политический роман «Президент». А цикл о Мегре? Опять ищешь жанровые параллели? Да, серия романов об инспекторе Мегре – пример художественного постижения сегодняшней, насквозь политизированной реальности. Но для этого постижения вовсе не обязательно иметь в основе сюжета криминальную интригу. Хотя я предпочитаю ее иметь. Я хотел бы остановиться на этой формальной особенности чуть подробнее. Думается, это вовсе не формальная особенность твоих книг. Недаром же в глазах столь огромного количества читателей ты не столько автор политических романов, сколько создатель особой жанровой разновидности романа приключенческого. Создатель интеллектуально-милицейского детектива, как сформулировал один мой знакомый. Свое писательское право на такую форму ты отстаиваешь последовательно, в частности, и от моих давних нападок. Так я хочу связать воедино две стороны твоего художественного мира. Интерес к современной политической реальности и интерес к деятельности современных секретных служб. Я подозреваю, что это вовсе не форма, удачно совпавшая с содержанием. Это нечто другое. Это что-то вроде магдебургских полушарий, стянутых внутренним вакуумом и притертых до нерасторжимости. Вопрос состоит лишь в том, почему так важен для тебя сам феномен разведслужбы, секретного знания и так далее. То есть некая особая, подспудная, параллельная реальность, существующая кроме, помимо и, так сказать, оприч реальности явной и видимой. Не является ли это скрытая реальность для тебя более подлинной, чем реальность явная? Да и писательская твоя манера, беглый сцеп фактов, когда автору как бы некогда возиться с объяснениями, о чем говорит, а вере в потаенно-подлинную, невидимо сцепленную реальность, которая скрыта под обманным флером реальности внешней, объяснимой для дураков, неподлинной. Для этого прощупывания и нужен тебе в сюжете разведчик, секретный агент, сыщик. Все проще. Я пишу реальность, как она есть. Великие политические писатели Бомарше и Дефо были асами секретных служб. Или пример поближе к нашему времени. Автор книги «Моя тайная война» Ким Филби являлся руководителем одного из важнейших подразделений английской разведки. Вместе с ним служили Ян Флеминг, Грэм Грин и Ле Карре. Первый стал автором знаменитой «Бондианы». Второй – автором политических романов. В «Тихом американце» предсказал Вьетнамскую войну. Третий – Ле Карре, известен у нас романом «В одном немецком городке». Это настоящий политический роман о неофашизме. Так вот, о разведчиках, агентах и работниках секретных служб. Они не то что живут в какой-то особой реальности. Они по роду деятельности первыми смотрят в глаза фактам и вырабатывают относительно новые факты концепции. Самое страшное в наше время – иллюзия и неосведомленность. Ложь ведет к ужасам. Мера ответственности людей, знающих правду, узнающих ее первыми – это концентрированная истина о современном человеке. Здесь человек политически выражает себя предельно адекватно. Иными словами, Штирлиц для меня не средство упования публики, как считаешь ты, а квинтэссенция современной политизированной реальности. Просто я верен фактам и структурам XX века. Анинский всегда считал творчество отца интересным и без Штирлица, чем, кстати, очень его огорчал. Но много лет спустя, незадолго до смерти, в разговоре со мной Лев Александрович грустно как-то признался: Штирлица не хватает многим. Мне в последнее время тоже. Но вернусь к началу 1980-х годов. В тот период отец был занят серией исторических романов, написал для версии блистательный роман «Псевдоним» о злоключениях американского писателя о Генри, а Штирлица несколько лет не вспоминал, а письма читателей становились все требовательней. Дескать, когда продолжение? Мы ждем. И папа решил заслать своего героя после войны в Испанию, а оттуда в Латинскую Америку. На это было две причины. Во-первых, если бы Штирлиц вернулся в Москву, его бы немедленно посадили. Во-вторых, папе захотелось устроить конфронтацию нашего штандартенфюрера с нацистскими преступниками, укрывшимися в Латинской Америке. Заблаговременно переслав на счета колоссальные суммы и раздобыв ватиканские паспорта на чужие фамилии, они устроились там очень уютно. Тема фашизма волновала отца всегда. Ничего в жизни не надо бояться. Ничего, кроме фашизма. Его люди должны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся, писал отец в романе «Майор Вихрь». Чтобы понять фашизм изнутри, он встречался и со Скорцени, и с начальником личного штаба Гиммлера Карлом Вольфом, и с Альбертом Шпеером. Настоящим шоком стало для него путешествие в середине 1980-х по Латинской Америке. В немецких колониях на границе с Парагваем, не скрываясь, жили старые нацисты. С местного аэродрома частные самолеты то и дело улетали в фашистский Парагвай. В Чили на границе с Аргентиной существовала закрытая зона, вход по пропускам, нацистская свастика, нацистские ордена. Изучая феномен преемственности нацизма, папа выяснил, что фюрер Национал-социалистической рабочей партии Гарри Лоук, гражданин США по паспорту, был сыном крупного нацистского чиновника. Вальтер Рауф, отец душегубок, спокойно жил в Пуэнто-Аренес в Чили, а после прихода к власти Пиночета стал начальником отдела в его охранке. Гитлеровский летчик Рудель работал в Аргентине в авиационном научно-исследовательском институте, возглавляемом штандартенфюрером СС профессором Куртом Танком, гитлеровским изобретателем. Клауса Барбье завербовали американцы, а создатель Фау-2 Вернер фон Браун переехал в 1945 году в США и разрабатывал ракеты для Пентагона. Обладая дальновидностью и даром абсолютно Салтыкова-Щедринского предвидения, отец еще тогда предчувствовал появление неонацистского движения в России, рассказывая читателям о Штирлице, часто цитировал фразу из стиля Уллиншпигеля «Пепел класса стучит в мое сердце» и повторял набившее всем оскомину «Никто не забыт, ничто не забыто». Но у него это звучало искренно и значительно. Я поняла его опасения много позже. Катя жила в курортном местечке под Бейрутом на огромной белой вилле с видом на Средиземное море. Семья ее мужа-ливанца сделала состояние на торговле наркотиками, наладив крепкие связи с Сирией и Египтом. Но я об этом узнала позднее, когда с ней уже не общалась. Двое ее детей, 4-летний мальчик и 3-летняя девочка по имени Алекса, с чуть прикрытым левым глазом, отчего казалось, что она все время что-то подсчитывает, почему-то яростно рвали книжки, попадавшиеся им под руку. Катя нравилась мне невозмутимой серьезностью и рассказами о том, как девчонка устроилась поломойкой в свою школу, чтобы помочь деньгами родителям. После по-барски капризных, изнеженных ливанок, окруженных чернокожими служанками, слушать Катю было одно удовольствие. В очередной раз, приехав ко мне в гости, дома наших мужей находились рядом, она сидела в гостиной, заботливо придерживая огромный живот, была на 8-м месяце беременности, и пила чай. На 2-м этаже в детской раздался пронзительный визг ее дочки, которая хотела расправиться с Томиком Андерсона, а мой сын пытался ее остановить. «Алекс, don't touch the book, please!» Растягивая слова, закричала Катя на плохом английском, задрав голову. Она почему-то говорила со своими детьми только по-английски. Визг перешел в недовольное ворчание. Низко пролетел израильский самолет, и оконные стекла жалобно задрожали. «Вот жиды проклятые разлетались!» — перешла Катя на русский. «Жаль, что их Гитлер всех не дожег!» Я сразу вспомнила давнишние папины слова и хотела спросить Катю, знает ли она, как он их жег? Знает ли, что сначала сжигали женщин и тонконогих большеглазых детей, их было около 3 миллионов? Мужчин сжигали потом, когда они уже не могли работать от истощения. Жгли, конечно, и русских. С красными офицерами любили сперва пошутить. Отправляли с куском мыла в душевую. Офицер доверчиво крутил кран, воды не было. Тут в отверстие в стене его и пристреливали. И относили в крематорий, и пускали в душевую воду, чтобы смыть кровь славянского недочеловека. Жгли и немецких социал-демократов, и коммунистов, и французов из сопротивления, и цыган. Но приоритет всегда оставался за еврейскими детьми. Иногда, получив новую партию детей, их для разнообразия не сжигали сразу, а затравливали собаками. Или забивали насмерть дубинками по дороге в лагерь. И варили мыло из их костей, и делали абажуры из кожи, и набивали матрасы волосами. Я хотела спросить Катю, знает ли она все это? Но потом вспомнила, что она не может этого не знать, потому что об этом нам всегда рассказывали наши учителя истории, и просто отвезла ее домой, чтобы больше не встречаться. Вскоре в Москве молодые фашисты насмерть забили цепями 9-летнюю таджикскую девочку. Все чаще стали калечить в Питере вьетнамских, африканских, индийских студентов среди бела дня, на глазах у прохожих. И каждый раз я вспоминала папины слова, понимая, что то, чего он так страшился, в России произошло. Работая в Германии, он посетил в 80-х один из концлагерей. Недалеко в лесу прогуливались немецкие семьи и, поравнявшись с ним, вежливо здоровались. Отец подумал тогда, что так же доброжелательно приветствовали друг друга их родители 40 лет назад, а из трубы крематория в отдалении валил дым. Но гулявшие этого не замечали или замечать не хотели. Папа часто повторял слова Бруно Есенского. «Не бойтесь ваших врагов, они могут лишь убить вас. Не бойтесь ваших друзей, они могут вас лишь предать. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия в мире происходят все убийства и предательства. Ему равнодушие было незнакомо. Серия из 4 романов о Штирлице после войны, приказано выжить и 3 экспансии, была захватывающей. Вылечившись от старых ранений у старой колдуни-индианки, Штирлиц находит друзей. Испанскую женщину, полюбившую его и взявшуюся во всем помогать, американца Пола Роумана, скандинавку Крис. После неимоверных усилий им удается поймать Мюллера. Последний роман заканчивался тем, что Роуман, связав Мюллера, ждет Штирлица, побежавшего в представительство к русским за помощью. И тут папа оказался в тупике. Надо было продолжать, а продолжение могло быть только грустным, а он этого терпеть не мог. В настоящей прозе должны быть провозглашены не только права человека, но и его обязанности. А человек обязан быть счастливым. Его надо побуждать к этому, требовать от него поступка, а не слезливого описания горести на него свалившихся. «В этом я вижу задачу литератора», — говорит его герой в романе «Псевдоним». Так думал и он сам. Прав был старенький Семенон, предупреждавший, что расставание со Штирлицем будет болезненным. Никогда отцу не было так трудно писать, как в тот раз, когда он начал о нем последнюю вещь, называвшуюся «Отчаяние». Тяжело было не только из-за приближавшегося расставания, но и из-за сюжета. Штирлиц оказывался на Лубянке, в центре страшной интриги и терял самое дорогое — сына Санечку и жену, и оттого отчаяние его было огромно и величественно, как океан. Сломленный, он уходил из разведки в холодную, беспристрастную науку. В конечном итоге происходило то, что не произойти не могло. Личность, порядочный человек, во многом с меньшевистскими идеалами и принципами, сталкивался с бериевской системой, совершенной и страшной, и она его перемалывала. К чести отца он написал то, что написать было должно и нужно. Но как же больно ему было ту безжалостную правду писать. Его редко кто видел в минуты сомнения. Почти никто в минуты отчаяния. Я лишь в то крымское лето, когда он работал над этим романом. Оно было молчаливо, это отчаяние походило на отчаяние его героя, который ничего не мог изменить. Вечером мы вышли на нашу традиционную прогулку. Дорога все время поднималась в гору, поэтому шли не спеша. Низко над землей летали стрекозы, последние солнечные лучи подрагивали в листве деревьев. «Я писал свои книги», — говорил отец, глядя на засыпающие горы, «чтобы люди поняли, нет безысходности, всегда есть выход». Только надо надеяться на свои силы и во всем и везде видеть красоту. Мы остановились возле маленького шумного водопада. Здесь папа каждый день отжимался от каменной ограды, сегодня этого не сделал. Мне все труднее работать. Раньше я видел тех, для кого пишу, у них были добрые лица, они были рады мне, а сейчас их заслонили ватные маски врагов. Это тяжело. А может быть, я просто старею. Домой мы вернулись затемно. Устроились на кухне, отец сидел, сутулившись и грустно смотрел на экран телевизора, глубоко затягиваясь. В комнате плавал голубой сигаретный дым. Мне всегда казалось, что где бы ни появлялся отец, сразу же возникала атмосфера журналистского пресс-центра. Хотя я никогда не была там, мне слышались разноязыкая речь, шум, телефонные звонки, виделось множество людей и обязательно табачный дым. Я достала 2 глиняные чашки и начала готовить чефирь. Я готовила его так, как недавно научил отец, в крохотных кофейных турочках на электрической плитке. Самое главное — не пропустить тот момент, когда клокочущий чай готов выплеснуться на раскаленную спираль плитки. Хватай поскорее турочки и переливай черную влагу в чашке. В тот вечер мы сидели недолго и говорили мало. То ли отец устал, то ли все выговорили во время прогулки. Выпив чай, отец пошел в кабинет, бросив на ходу: «Я главу закончил. Хочешь почитать?» Я взяла страницу, забралась ногами на маленький диванчик у папы в кабинете и стала читать неправленный текст. Отец сидел за широким письменным столом в большом кресле с высокой спинкой и из-за этого казался маленьким. Он сидел неподвижно и смотрел в окно. Уже совсем стемнело, и в стеклах сначала была видна комната, а потом уже луна и море. Сначала я не могла понять, что рассматривает отец — собственное отражение или море с луной. Потом поняла, что отец никуда не смотрел, а просто сидел непривычно маленький в большом кресле, чуть склонив голову, будто прислушиваясь к чему-то, и глядел растерянно широко раскрытыми глазами в самого себя. «Очень интересно, Пася», — сказала я. И это была правда. Мне всегда нравился Штирлиц. Сильный, одинокий, честный. «Да», — протянул неопределённый отец, по-прежнему не меняя позы. «А, по-моему, это хреновина». «Нет, это хорошо, папа. Грустно, тяжело, но очень хорошо». Отец поднял, наконец, голову. «Не нужно это». «А может быть, ты придёшь к чему-то новому? Может быть, это новый виток», — говорила я, понимая, что говорю не то и не так. «Не знаю. Ничего не знаю. Закончу книгу и завяжу с этим». Отец опять закурил. «Сколько же папа курит?» — мелькнула у меня мысль. «Две пачки в день, больше. Теперь почти три. Выкурила бы я, столько умерла бы от никотинного отравления». «Как завяжешь?» — сначала не поняла я. «Очень просто. Не буду писать, и всё». Отец задумался на несколько секунд, потом договорил. «Ни издательств, ни редакторов, ни рецензий». Он хрустнул пальцами, и камень в его золотом кольце ярко высверкнул в чёрном стекле окна. Я постояла за спиной отца, потом, как всегда, сказала. «Я пошла, Пася. Спокойной ночи». У себя в комнате включила радио. Нашла Турцию, почему-то передавали концерт русских балалаечников. Села на пол и, глядя на глазастую луну, прислушивалась к пению цикад и к тому, что делается у папы. Он не писал. Значит, сидел в кресле и курил. Я хотела вернуться к отцу, но почему-то было неловко. Концерт балалаечников кончился, стали передавать грустные английские песни. Ночью мне приснился отец, дерущийся на ринге с огромным детиной вроде Мухаммеда Али в красных шелковых шортах. Утром проснулась, словно от толчка. Высоко в горах мелькнула фигура папы. Я быстро натянула джинсы, майку, кеды, вышла из дома и побежала за ним. Солнце поднималось. Море было тихим и большим, туман, как прозрачное серое покрывало, сползал с вершин в расщелины гор, а сосны тихо шептались о прошедшей ночи. Я догнала отца, и мы пошли по дороге рядом. Через две недели последний роман о Штирлице был закончен. Андропова уже несколько лет как не стало. Папин друг-контрразведчик Киварков перешел работать в ТАСС. Он его по-прежнему любил и поддерживал, но, несмотря на занимаемый высокий пост, не мог оградить от всех нападок мелюзги. В прессе косяком пошли мерзкие статьи, особенно старался какой-то капитан второго ранга в отставке. Иначе стали смотреть на отца и в комитете, и в партийной верхушке. Юлиан Семенов оказался далеко не таким романтичным идеалистом, каким его многие представляли. Да, романа «Отчаяние» любой старый сотрудник комитета сравнивал себя со Штирлицем. После выхода романа это стало невозможным. Отец открытым текстом заявил, что при Сталине там работало немало фашистствующих садистов. Временами подле папы появлялась подруга. Некрасивая, очкастенькая блондинка, работавшая в цензуре. Он звал ее Буратино из-за длинноватого носа. И сестра, и я поддерживали с ней дипломатические отношения, не очень жалуя в душе. Недавно, разбирая папин архив, я прочла ее письма. Странный коктейль искренности, сюсюканья и фальши. Папа это видел, и, наверное, поэтому она и не могла, как ни старалась, занять в его жизни постоянное место. В ней было много от интеллектуальной библиотекарши и чуть-чуть от некрасивой, а потому особенно распутной куртизанки. Но этого чуть-чуть было достаточно, чтобы папа не был счастлив. Она могла неделями разбирать бумаги и наводить порядок в библиотеке, а потом первый подливать отцу во время празднеств с друзьями, зная, что ему с его давлением давно пора завязать. Почти каждый год папа ездил на 3 недели в Карловы Вары. Возвращался худым, помолодевшим, раз взял с собой Буратино. Гульба продолжалась все 3 недели. Он приехал уставшим и отечным. Иногда, не справившись с дочерней ревностью, я начинала Буратино критиковать, а папа вяло ее оправдывал, догадываясь в глубине души о правде значительно более горькой. Наружу это вырвалось только однажды. Мне было уже 20, я приехала в Мухолатку. Незадолго до этого папа отправил Буратино в Москву. Мы пошли гулять. «Знаешь, Кузьма», — задумчиво сказал он мне, — «странное дело. Заезжали тут ребята из 9-го отдела посидеть, книжки подписать. Один что-то сказал Буратино, и у нее сразу изменилось лицо. Она вся вдруг переменилась. Другой человек, злой и чужой. Вполне возможно, папа не ошибся, решив, что Буратино велели за ним приглядывать. Лучшей кандидатуры было не найти. Это мало что изменило в их отношениях. Отец просто стал представлять ее знакомым как своего личного секретаря, статус, при котором предательство казалось ему менее обидным. Стал самому себе не мил. Седой старик с душою урки. Коня обзавесть, накинуть бурку и в горы из последних сил. Как люпне круг слепых бойцов, чадры старух, чеканка ножен, кинжал да маски, что в них вложен, и на коня, и был таков. Подъем все круче, ветра свист, и одиночество, как веха. Самгин ли ты или Олека, ложишься в землю, словно лист. Будь путником, не бойся выси, ищи обзора точный смысл, глаза совы мудрее рыси, ведь зверь в движении слишком быстр. Моли о медленности всхода, не торопись, не шпорь коня, все в мире суета, что модно. Ах, жизнь моя, пусти меня!